Как пишут в газетах, ребята восприняли этот призыв с воодушевлением и подъемом. Тем более, что победителям генерал обещал уникальный приз – настоящий браунинг. Подведение итогов было назначено на вечер в 9:00 в Малаканском скверике в самом центре города, и когда все собрались, каждая тройка стала выкладывать добычу на садовую скамейку. Кто снял 18 пар часов, кто 23, кто 27. 27 – это был итог работы группы «Шаха», но первенство досталось не им. На две пары часов больше принес Ариф по кличке Масол, и генерал действительно вручил ему маленький женский браунинг без патронов. «Ничего», — сказал тогда Масол, — «был бы браунинг, патроны найдутся». А затем генерал, тихо ухмыляясь, открыл свой чемоданчик и в общую кучу высыпал свою добычу. Один, без подручных, он снял в тот день 69 часов. Вот это была работа. Впрочем, сегодня с этим очкариком тоже все было сделано чисто, как на репетиции. В короткое, может быть, секунд 20-30 потасовки Семен и Равка плотно зажали очкарика, он с перепугу рванулся в глубину вагона, но рука с часами как бы случайно застряла у Равки под локтем, очкарик стал выпрастывать ее, вырывать. И в этот момент Шах легким движением ноготком расстегнул браслет. Больше не потребовалось ничего, очкарик сам вытащил руку из браслета, и часы, как созревший плод, упали Шаху в ладонь. «Есть!» — тихо сказал Шах Семену, и ему же крикнул громко: «Ах ты, сука!» и дернул его с подножки, будто увлекая в драку. Следом спрыгнул с трамвая Равка, и на глазах пассажиров удаляющегося трамвая Шах и Семен еще изображали толковище и драку, а Равка их разнимал, но как только трамвай скрылся за поворотом, Шах достал из кармана только что снятые часы, и все трое полюбовались добычей — настоящая японская сейко. Если стать у комиссионки, в полчаса можно забить их за сотнягу, но они, конечно, стоять не будут. Им срочно нужна наша и опиум. И хотя Толик Хачмас даст за эту сейку товар не больше, чем на полсотни, ничего, лишь бы он был на месте, этот Толик, а то еще смоется куда-нибудь. Время уже 11. Втроем, не сговариваясь, они знакомой дорогой через привокзальную площадь ринулись в сторону центра города к драмтеатру. И вдруг Шах замер, ребята тоже остановились. На тротуаре, прислонившись спиной к фонарному столбу, рыдала 17-летняя Снегурочка. Голубоглазое существо небатинской красоты. У ног ее стоял какой-то чемоданишко, в руке была открытая дорожная сумка. Бакинское солнце ударяло свои пепельные волосы и разбивалось каким-то невиданным доселе радужным окоемом, будто каждый волос дробил солнце на радужные капли, и совсем по-детски кулачком она вытирала неудержимый поток слез. «В чем дело?» — решительно шагнул к ней Шах. «В чем?» — сказала она сквозь слезы. «А что ж ты ревешь?» Она подняла на него голубые глаза, голубые озера глаз. И у Шаха остановилось сердце. Я потеряла и адрес. Какой адрес? Как потеряла? Ты откуда? Я с поезда из Вильнюса приехала к тете. Вот сейчас только что. У меня здесь был кошелек. Она показала на сумку. Там деньги были, паспорт и тетин адрес. И дальше она опять разрыдалась. «Подожди». Он тронул ее за руку. «К тебе кто-нибудь подходил?» «Никто. Один мальчик помог на вокзале вещи донести». «Какой мальчик?» «Никакой. Такой черненький, высокий. А что?» «В кепке». «В кепке. А что?» Она опять посмотрела на него своими озерами.